Глава 8. Что там особенно зверского Гаспар разглядел через свое стекло, сильно ниже талии Кеннета, я уже высматривать не стала. У меня от размеров ожога сердце сжалось. Все-таки не постороннего человека осматривают, а типа мужа. Мне с ним какое-то время вместе жить под одной крышей и, возможно, консумироваться. К тому же я терпеть не могла такие методы дознания. Это глупо и непрофессионально». Гаспар, между тем, окончил осмотр, покосился на ширму и прикрыл пациента одеялом до пояса. Потом полез в саквояж, который принес с собой, и пока там копался, начал негромко выдавать последние новости. Я прискакал только утром и сразу отправился в комитет дознания, но пока громил канцелярских крыс, пришло известие, что казнь отменили. Причины никто не знал, и у всех было столько разных версий. Судя по смешку, Дебар пытался пошутить, так что я вернулся к себе и закинул в свою сумку все, что могло пригодиться, поэтому уже был полностью готов, когда ко мне ворвался господин Рокруа. Он так торопился, что даже воспользовался правом сотрудника Королевской библиотеки на телепортацию. Из услышанного я сделала сразу два вывода. У Оливии очень хороший ответственный брат, но это и так было ясно. А еще тут действительно есть телепортация». Правда, пользоваться ею могут не все, а только те, кто служит в королевских учреждениях. «Да, ты не переживай, вещи твои из академии я лично перевезу». Гаспар плавно сменил тему со сбора собственной сумки к сумкам друга. Вопросительная интонация у Кена получилась очень выразительная. Он беспокойно ерзал в подушках, стараясь умоститься в них поудобнее, и тоже косился в сторону ширмы. Я ее поставила очень продуманно возле окна, но плотно зашторенного. А у изголовья кровати Дебар зажег еще два светильника, так что мне было прекрасно видно в мою щелочку, а мужчинам меня нет. Наверное, поэтому, когда я затихла, они не то чтобы забыли обо мне, нет, просто постепенно, самую малость, расслабились и начали разговаривать несколько свободнее. А я пожалела, что не догадалась захватить сюда блокнот и карандаш. Очень полезная привычка была во время работы следователем. Пора к ней вернуться. Краткие тезисы, стрелочки по наитию, имена, даты. Легче сразу записать, чем по 20 раз переспрашивать. «Сам понимаешь, Кеннет. Тебя туда уже не пустят. Не теперь, когда ты не оправдан, а лишь помилован, благодаря старому обычаю. Там уже новый ректор свои порядки наводит и, кстати, нормально справляется. Я ожидал худшего». Кашель и недовольное хмыканье из подушек стало громче, и это никак не относилось к голубым и зеленым лучам, которыми Гаспар облучал ожог из какой-то трубки. Хотя это было явно больно, потому что Кен вздрагивал и морщился, но все равно старался сосредоточиться на разговоре. И Дебар с готовностью этот разговор поддерживал, отчасти ради того, чтобы отвлечь пациента от неприятных ощущений. После облучения пришел черед каких-то мазей, шипевших на коже и тоже заметно неприятных. «Да ты с этим господином несколько раз встречался. Он был заместителем ректора в нашем филиале». «Вартриджи. Лосоватый такой, похож на печального гоблина с западных болот, но администратор толковый». «Ага, значит, в этом мире есть гоблины и западные болота. Когда доберусь до собственной комнаты, ее еще надо организовать себе в этом доме, обязательно все запишу куда-нибудь». «Твоего заместителя из академии убрали, как и того новенького парнишку с кафедры артефакторики». «Вы в последнее время слишком много времени проводили вместе, к тому же эти двое громче всех выступали в твою защиту. Но с ними все в порядке», — тут же успокоил Дебар разволновавшегося Кена. «Уехали на время из столицы, отсидятся немного, пока шумиха не уляжется, отдохнут. Ты вот тоже все в отпуск хотел, но и наслаждайся теперь». Гаспар закончил обрабатывать все следы от пыток, даже те, что прятались под одеялом, и старательно переводил тему. Подмигнув, он демонстративно покосился на мою ширму. «Молодая жена, медовый месяц. Где ты раньше эту красавицу прятал?» В ответ из подушек так сердито зашипели, словно там поселился целый прайд злющих камышовых котов. Правда, Дебар не впечатлился. «Что значит, не знаешь?» «Сам не знаешь? Да ты, Кеннет, везунчик. К тебе даже на виселице женщины пристают. Ладно, молчу-молчу». А чтобы голос вернулся, Тебе надо вот эту настойку принимать по чайной ложке 3 раза сегодня и завтра. Будешь как новенький». Тут Гаспар снова стал серьезен и еще раз пощупал горло друга. Повезло, что только мягкие ткани травмированы. В этом я была согласна с доктором. Если бы мое попадание задержалось еще хоть на минуту, герцогу пришлось бы гораздо хуже. Как вовремя я, однако, померла. Кстати, невеста наследника поспешно покинула нашу страну, хотя свадьба была назначена на следующий месяц. Это подтверждает слухи, что с принцем что-то произошло. Я навострила уши, а Кен на подушках вскинулся и тут же рухнул обратно, застонав сквозь зубы. Почему он не может сесть нормально? Местные извращенцы от следствия его и по заднице кнутом приложили, сволочи. Но реакция красноречивая, запомним. Конечно, ничего по-настоящему секретного эти двое не скажут. Но я-то вообще ничего не знаю, мне все полезно. Например, то, что на лице предполагаемого заговорщика явственно проступило досадливое выражение. Даже рука дернулась, будто он хотел по лбу себя стукнуть, но сдержался. Я насторожился еще, когда узнал о казни. Его высочество никогда бы не допустил подобного без неоспоримых доказательств. Дебар, сначала спокойно рассуждающий вслух в присутствии умного слушателя, начал потихоньку кипятиться. «Да это вообще полный абсурд. Обвинять тебя в заговоре против короля, тем более неудачным». Гаспар нервно рассмеялся, опять посмотрел в сторону ширмы, решительно тряхнул головой и продолжил. «Где ты, а где заговоры? Тебе на личную жизнь внимания не хватало. Ты был женат на работе, и тут вдруг нашел свободное время, чтобы свергнуть покровителя своего отца. Зачем?» Герцог нафыркал на него из кровати и так красноречиво развел руками, что его друг буквально забулькал от возмущения. «Чтобы возвести на трон и так официального наследника?» Сарказмом усмехнулся он. «Или ты внезапно встал на сторону королевы и ее сына?» Судя по презрению в голосе, подобное предположение было верхом абсурда. «Какие у них доказательства твоего участия?» «Гладко стелет. Интересно, этот спич предназначен Вселенной или конкретно мне? Ну, типа как подтверждение невиновности Кена?» Про доказательства герцог промолчал, и Гаспар вернулся к лечению. «Ладно, мазь на ожоге впиталась. Снимай штаны». Вытаращился из подушек Кен. «Надо обязательно удалить клеймо», — вздохнул Гаспар. «И остальное, ну, ты, в конце концов, теперь женатый человек». Даже я за своей ширмой слегка оторопела. Что он имеет в виду? И что за поползновения такие, на которые Кен отреагирует сердитым рыком явно матерного характера? «Не веди себя как девственник в публичном доме», — сердито отчитал его Гаспар. «Чего я там не видел? Ты хоть понимаешь, что клеймо обязательно воспалится? Тебе еще наследников делать». «Но ни хрена себе. Тут что, преступников клеймят там? Ненормальные. Зачем? Даже если этот мужик в самом деле тайно пытался укокошить своего короля, так издеваться над ним перебор. Башку оттяпать понимаю, даже повесить. Медленно, как Кена, более-менее объяснимо, но вот это...» Подробностей я, конечно, не видела. Не то чтобы они могли меня шокировать, но как-то некрасиво в первый день знакомства и при таких обстоятельствах любопытничать насчет конфигурации полового аппарата мужа. Да и подглядывать в щелку за процессом раздевания несколько не по возрасту. Тем более я и так все неплохо вижу. С тыла этот Кен очень даже хорош. Задница что надо, и хватит пока. Дебар что-то бормотал и не давал герцогу одеться. Но внезапно дверь затряслась от громкого стука. Я вздрогнула, мужчины тоже напряглись, особенно после того, как раздался суровый голос Ховарда. «Стойте! Вам туда нельзя!»